Глава 16. Чем больше времени я провожу с Артемом, тем больше понимаю, что он изменился. Более настойчивый, но не переходящий границы. Более внимательный. Остается всегда в поле зрения. Странные ощущения. Я не привыкла, что меня забирают с работы или спешат с утра, чтобы проводить на нее. Но с его внимательностью и проявлением заботы появились и обратные реакции, только от дочери. Кира становится закрытой. Она отдаляется от меня, и это ранит. Люба будто чувствует, что я что-то скрываю. Она стала чаще звонить, но грузить ее своими терзаниями нет желания. У нее, кажется, что-то серьезное намечается, и я этому рада. Хотя кандидатура Ветрова так себе перспектива, но, зная нашу Любу, только такое сможет ее усмирить. А еще нас порадовало то, что наша Аллочка согласилась взять помощницу. Пока Дикоев в городе, ей лучше не появляться в цветочной лавке. Так будет лучше для всех. «Мам, ты сегодня опять будешь встречаться с этим Артемом?» Вопрос дочери звучит достаточно неожиданно, учитывая, что мы с ней не разговаривали почти целый день. «А давай мы с тобой поговорим сейчас о том, как у тебя дела в школе. Я решаю поменять тему разговора, так как совершенно не готова к нему». «Нормально», — пожимает плечами Кира, продолжая смотреть в телефон. «И все? Почему именно сейчас я себя начинаю чувствовать предательницей?» «Если у меня будут проблемы, то папа мне поможет». И снова этот равнодушный тон. «А мама больше не может тебе помочь?» Слышу я в собственном голосе обиду. «Мне легче у папы спросить». Кира наконец-то поднимает на меня взгляд, а в нем столько упрека, что я даже не сразу соображаю, на кого смотрю. На дочь или на бывшего мужа. «Мама последнее время постоянно занята». «Кира!» Начинаю злиться я, но быстро себя останавливаю. Дочь не виновата в том, что я не могу простить ее отца, но сил терпеть это уже нет. Я делаю глубокий вдох и продолжаю спокойнее. «Кира, тебе уже 13 лет, ты взрослая девочка. У тебя начинают меняться вкусы и предпочтения. Это нормально. Но твое поведение и отношение ко мне с каждым днем становится все более неприемлемым». «А каким оно должно быть, если ты предпочитаешь мне какого-то чужого дядьку?» — с обидой выкрикивает дочь. «Я тебя не перебивала», — строго останавливаю ее я. «Почему-то, когда ты проводишь все выходные с отцом, я не слышу от тебя упреков, что я тебе время не уделяю». «Потому что папа всегда старается проводить время со мной, а ты начала...» Но Кира не договаривает, резко останавливая себя. «Что начала?» Подталкиваю ее, поднимаясь из-за стола. «Продолжай». «Папа не живет с другой женщиной. Он всегда со мной, когда у него есть время. Он любит нас. А ты готова начать жить с чужим человеком?» Последняя она уже кричит. Смотрю на свою дочь и вижу перед собой немаленькую девочку, которая до этого всегда представала перед глазами. Сейчас я смотрю на девушку, повзрослевшую, со своим мнением, эгоистичным, бессовестным, совершенно необъективным, но мнением. А еще в ее глазах столько боли и упрека, что впервые они не ранят, а злят. «Кира, мы с твоим папой развелись не просто так», — говорю я тише. «Хочешь взрослый разговор?» Задаю вопрос и понимаю, что уже и сама не остановлюсь. А кивок дочери только подтверждает мои мысли. «Вот и отлично. То, что твой папа любит нас, — это хорошо. Но меня любить ему не обязательно. У нас с ним все закончилось, когда твой отец решил, что ему можно то, чего в семье делать нельзя». Я запинаюсь, стараясь подобрать слова помягче, но чувствую, как в груди начинает давить от горьких воспоминаний. В семье нельзя предавать. Если муж и жена любят друг друга и искренне желают счастья своей семье, они никогда не станут предавать. А твой отец предал меня и сделал это так, что шрамы... Я прикладываю руку к груди, так как воздух стал комом в горле, и перехватываю шокированный взгляд Киры. Вот здесь шрамы не затягиваются. Они, как плохая работа хирурга-новичка, болят и ноют каждый раз, как я вижу твоего папу. Каждый раз я смотрю на него, а перед глазами момент, когда он собственными руками разрушил то светлое и чистое, что я хранила в себе. Отворачиваюсь к окну и пытаюсь сделать нормальный вдох, но не выходит. Боль спазмом сковывает грудную клетку, а еще эти глаза дочери, наполненные неверием. «Мам!» Всхлип Киры раздается совсем близко, но я не готова снова посмотреть ей в глаза. «Он твой папа, и всегда им останется. Никто этого не отнимет у тебя, но для меня он чужой человек». Говорю я, а у самой перед глазами заново встают все кадры прожитых вместе лет. И такие мы счастливые, что тошно от себя. Я его любила так сильно, что теперь ненавижу не меньше. Вот такая моя правда. Я разворачиваюсь и вижу, как по щекам Киры ручьями текут слезы. «Ты же хотела взрослый разговор, а жизнь она такая интересная бывает, что не знаешь, какой сюрприз тебя ждет за очередным поворотом. Но самое обидное, дочь, что остановиться и переждать нельзя. Нужно все равно идти вперед и получать очередной подарок». «Прости, мам!» Кира с рыданием кидается мне на шею, и я не сдержалась. Слезы сами бегут по щекам, опустошая. И почему каждый раз, когда я говорю о Руслане или нахожусь рядом с ним, чувствую себя, как выжатый лимон?